Если бы только хоть обеспечена была правда народу в будущем, так, чтобы он вполне уверовал, что придет она непременно, если б хоть только капельку выбрала с мухой из тарелки с патокой, то и тогда бы совершилось дело великое и неисчислимое. Прямо скажу, вся беда от давнего разъединения высшего интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. Как же помирить верхний пояс с море-океаном? И как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения? Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно, чтоб уму-разуму поучиться. На это есть одно магическое словцо, именно «оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду. И мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов. Народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь все то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. И разъединенный един, и сообща един, ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою местную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтоб высказался пока именно только мужик. Один только заправский мужик. Итак, этакому ли народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную об них правду. Но, повторю это, пусть скажет сначала один. Мы же, интеллигенция народная, пусть станем пока смиренно в сторонке и сперва поглядим только на него, как он будет говорить, и послушаем. О, не из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время нашу интеллигенцию, не приписывайте мне их, пожалуйста, но предложил бы я это, уж извините, пожалуйста, из целей лишь чисто педагогических. Да, пускай в сторонке пока постоим и послушаем, как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать, совсем без нашей помощи, и об деле. Именно об заправском деле в самую точку попадет, да и нас не обидит, коли об нас речь зайдет. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете, сами же вы говорили, как податлив народ на нелепые слухи, какой же мудрости ожидать от него. Так, но одно дело слухи, а другое — единение в общем деле. Явится целое, а целое повлияет само на себя и вызовет разум. Да, это будет воистину школою для всех нас и самую плодотворнейшую школою. Увидав от народа столько деловитости и серьезности, мы будем озадачены. И уж, конечно, явится из нас, что не поверят глазам своим, но таких будет слишком мало, ибо все действительно искренние, все воистину жаждущие правды, а главное дело, заправского дела и общей пользы, такие все присоединятся к премудрому слову народному. Все же неискренние разом обнаружат все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не уверуют, то это какие-нибудь староверы и доктринеры 40-х и 50-х годов, старые, неисправимые дети, и они будут только смешны и безвредны. Все же,